Глава 34. Майкл. Я упиваюсь каждым моментом с Оливией. Аромат ее волос будоражит меня, отчего мое сердце сбивается с ритма. Я желаю девушку постоянно, но понимаю, что пока не до этого. Она может сломаться в любой момент, а подобного мне совершенно не хочется. Под вечер, когда Ви безмятежно засыпает у меня на плече, раздается телефонный звонок. Аккуратно, чтобы не разбудить ее, я поднимаюсь и ухожу на кухню. На экране высвечивается номер Шона, вздохнув, неохотно принимаю вызов. «Что такое?» «Здорово, Майкл. Тут одна проблемка». «А ты что, не можешь решить ее без меня?» — отвечаю негромко. «Не то чтобы не могу. Выкладывай давай», — смирившись с его неторопливостью, бросаю я. В общем, одного из наших клиентов сегодня утром нашли мертвым. И какое отношение это имеет ко мне? Рассерженно шиплю я в трубку. Я сам узнал об этом только что. Повисает тишина, однако я жду продолжения истории. Но, знаешь, вот невезуха, у него нашли коробку с надписью «Майклу от чистого сердца». И в ней свиное сердце? Да. Погодь, откуда ты знаешь? Такую же коробку прислали Оливии вчера в офис. Вот оно как. Шон задумывается, а в трубке слышится его шумный вдох. Ну и... Тороплю его, выглядывая из двери, убеждаясь, что Ви спит. Его шестерка сообщила об этом первым. Я хочу туда съездить и разнюхать все. Верно мыслишь. Спасибо, — коротко отвечает парень. У тебя все в порядке? Да, — говорю я, сажусь на стул, закуриваю и откидываюсь назад. Лучше и быть не могло. «Думаешь, за этим стоит тот чувак, который тебе задолжал?» Прищурившись, задумываюсь над ответом. Втянув в себя побольше дыма, роняю. «Он чересчур сыклив для такого. Возможно, за всем этим стоит другой человек. Кто же?» «Езжай и разузнай все, пока след горячий. До связи». Отключившись, докуриваю сигарету и возвращаюсь в гостиную. Оливия все так же безмятежно сопит на диване. Мышку стоит уложить в постель, пускай отдыхает и набирается сил. Бросаю я взгляд на часы, которые показывают около 8 вечера. Огненные волосы девушки стянуты в тугой хвост, волосы разбросаны по маленькой декоративной подушке. Тыльной стороной руки я машинально провожу по ее щеке. В теплом свете торшеров силуэт Ви смотрится идеально. Грудь медленно поднимается и опускается, губы слегка приоткрыты. Она выглядит просто великолепно. Обжигает меня пламенным вожделением мимолетная мысль. Я аккуратно беру ее на руки и отношу в спальню. А потом как-то незаметно засыпаю с ней рядом. Спустя несколько дней, когда Оливия окончательно приходит в себя, мы садимся за работу над книгой перед сдачей ее в печать. Она с головой погружается в текст, разыскивает его малейшие недостатки и изъяны. Работа идет быстрым аллюром. «Нет, Майкл», — бормочет в очередной раз девушка, недовольно хмурясь. «Тут нужно изменить сцену с обличением. Все происходит слишком стремительно». «А ты настойчиво предлагаешь тянуть кота за яйца?» «Нет, но...» «Что, но...» Я выгибаю бровь, откидываюсь на спинку кресла и жду ее ответа. «Все как-то тривиально. Пойми, взрослому читателю необходимы события, эмоции, повороты. Ему требуется откуда-то черпать вдохновение. И чем же тебе не нравится эта сцена?» «Не знаю», — выдыхает она, намекая, что утомилась со мной спорить. «Я лишь говорю о том, что ее необходимо как-то трансформировать. Стоит предоставить читателю хоть немножко интриги». «Это ж не любовный роман, чтобы закручивать сюжет в узел», — протестую я в ответ. «Или это все же он?» Поднявшись с места, приближаюсь к ней, чтобы поцеловать в шею. «Брысь отсюда!» — восклицает Ви, отдвигаясь, но с улыбкой воспринимая мои заигрывания. «Не хочу. Майкл, у нас сдача в печать через 2 дня. Ты можешь хотя бы сделать вид, что ты серьезен?» «Это как? Вот так, что ли?» Я стремительно целую ее в губы, и она поддается моим чарам. «Бинго, детка. Я знаю, как тебя убедить. Торжествую я, сжимая девушку в объятиях. Не так, но тоже сойдет». Соглашается она со смешком, отстраняясь и возвращаясь к работе. «Я работаю из дома. Провожу конференции с теми партнерами, с которыми уже заключил договор. Шон с успехом помогает мне, руководит и ищет новых инвесторов, с которыми можно расширить мою сеть. Но самое важное — это то, как Оливия меня воспринимает. Я вижу, что она поддерживает меня, и я, в свою очередь, стараюсь быть мягким с ней. Ведь какой садовник, такие и цветы! Мне до сих пор непонятно, как она смогла ответить на мои чувства, когда я стремился держать ее подле себя и просто ею управлять. В итоге не смог. Или плохо хотел». Наступает день, когда Оливия дает зеленый свет отправке моей рукописи в печать. Мне даже кажется, что для нее будущая книга имеет большее значение, чем для меня. Я тем временем пытаюсь приступить к новому тексту, но у меня ничего не выходит. Словно поперек дороги стоит барьер, не дающий мне пробиться дальше одного листа. Получив новости из издательства, я отправляюсь с замом на одну немаловажную встречу. Наш компаньон Стив бьет тревогу после того, как его товарища кто-то хлопнул. Да и вообще понемножку зачищают весь мой круг общения. Посторонние пташки помалкивают, я просто связан по рукам и ногам. У меня есть информация, что эта свинья сдала нас с потрохами тому, кто ходит по всем моим компаньонам и осведомителям, жестоко расправляясь с ними и тем самым привлекая внимание полиции. Мне не хочется марать руки, но, увы, таков подпольный бизнес. Любой, кто встает на эту тропу, должен понимать, что ставки чересчур высоки. Часто задумываюсь, чем я заслужил Оливию. Несмотря на то, что у нее случаются истерики, как у любой нормальной женщины, она все равно старается отдать больше, чем получает взамен. И мне нужно всеми силами отгородить ее от этого, насколько это возможно. «Быть может, нам бросить пока бизнес, — предлагает Стив, — и претерпеть значительные убытки? Ты готов лишиться миллиона баксов? Жизнь бесценна. Ты трус, — заявляю ему в лицо, отпивая виски. Да, трус, — бросает он, — и что с того? Что позорного в том, чтобы не дать в обиду свою семью? А ты уверен, что твоя трусость — это оптимальная защита для твоей семьи? По крайней мере, мои дети не останутся без отца. Это намек на меня? — спрашиваю я, выгибая бровь. Он замолкает. Мне известно, что меня опасаются. Боятся, значит, уважают. Если уважают, значит, я авторитет. Если бы не шум города, льющийся в полуоткрытое окно, я мог бы услышать усиленное сердцебиение Стива. «Послушай, Майкл», — после тяжелого молчания продолжает он, — «я и правда боюсь за жизнь своих близких. Тогда тебе не стоило вообще соваться в эту игру». Я с громким звоном ставлю стакан на стол, от внезапности собеседник подскакивает на стуле. «Видишь? Ты дрейфишь от каждого шуршания. Почему тогда ты полагаешь, что можешь встать на защиту целой семьи?» Я резко вскакиваю, и мой стул падает. «Майкл!» — в ужасе тянет Стив. На его лбу появляется испарина. Неспешно подхожу к нему, ведя указательным пальцем по краю стола. Компаньон ерзает, но активно старается не лишиться самообладания. Одним рывком достаю пистолет из-за пазухи и приставляю дуло к его виску. Мужчина рыдает, как побитая бездомная кошка. «Ради грязных денег? Да?» — спрашиваю я. Стив что-то мямлит, и это действует мне на нервы. «Что ты там мычишь?» Дергаю рукой, еще сильнее вжимаю ствол в его кожу, отчего он зажмуривается. Еще чуть-чуть, и он обмочится в собственные роскошные брюки. «Я не изменник, клянусь», — бормочет компаньон. «С чего мне тебе доверять?» Жестко настаиваю я на своем, поскольку знаю, что трусливые люди всегда оказываются в обществе туннельными крысами. Им требуется определенная выгода. Во всем. Только вот когда их ловят с поличным, они мчатся прочь, сломя ноги. «Клянусь своими детьми», — пищит Стив, жуя слюни и сопли. «Напрасно клянешься, Аболтус», — пихая его пистолетом в висок. Мужчина поднимает руки вверх, показывая, что не вооружен. Впрочем, я все равно вижу, что он безуспешно пытается надавить жирной коленкой на кнопку тревоги. Пинаю его стул ногой, он откатывается к большим прозрачным окнам, и я разворачиваю стукача лицом к городу. «Прекрасный вид, не правда ли?» Да. Последний шанс исповедаться, Стив. Мое отражение виднеется в отполированном стекле. Морщась, я наблюдаю, как под этим оболтусом образовывается лужа. «Ты сейчас серьезно?» — спрашиваю у него, надевая на пистолет глушитель. «После всего, что я сделал для тебя, ты отплатил мне тем, что обоссался?» «Предатель не я, Майкл!» Ошибочный ответ. Отвечаю я и стреляю ему в затылок. Пуля вязнет в прочном стекле, и оно дребезжит. Стив съезжает лбом к окну, оставляя на нем алый след. «Мне прибрать?» — спрашивает Шон. «Да, будь добр». Отвечаю я и удаляюсь прочь из кабинета.